«Это тост!» — почти вскричал Сергей. «Подожди!» — отмахнулась Соня той самой рукой, которую демонстрировала. «Я 3 года ждала от человека. Короче, он оказался занудой, трусом и жадиной. Я дала ему по роже и всю ночь плакала. А теперь вот она поцеловала свою руку». «Ну, это-то точно тост!» — развел руками Сергей. «Не спеши, Сережа!» — досадливо растягивая слова, сказала Соня. «А сегодня я к чертям уволилась с работы и из конторы, на которую горбатилась 5 лет с самого ее основания. По роже мне никого ударить там не удалось, но почти. И вот я хотела выпить с подружками и плакать. Я очень боюсь, я ни хрена не знаю, как мне жить дальше. Я не представляю себе, кем и где я буду работать завтра. Мне ее мое через месяц стукнет 30 лет. У меня дома спит сын, надеюсь, что спит, которому летом ее мое стукнет 8. Я думаю, что это полный пиздец. Я сейчас счастлива, за вас, ребята, плакать буду завтра». И она залпом выпила свой коньяк. Миша почувствовал слезы у себя в глазах и одним глотком выпил свою водку. «Да, вот жизнь», — сказал Степа и тоже выпил. Сергей наклонился к Мише и на ухо быстро шепнул ему едва слышно. «Я влюбился». «Первый раз я вижу, что ты не дурак», — быстро шепнул в ответ ему Миша. Он, не глядя ни на кого, схватил лежавшую на столе пачку сигарет, вынул одну, сунул в рот, нашел на столе зажигалку и щелкнул ею. Вскоре Мишу накрыло с головы до ног. Огни ресторанных светильников и свечей в ресторане приблизились и стали желтее и теплее. Мишины плечи обмякли, и он откинулся на спинку стула. Они посидели тогда в ресторане еще недолго. Еще успели выпить. Они видели, как та высокая девица, которая помешала им рассматривать крабов в аквариуме, нервно и стремительно прошла мимо их столика и больше не вернулась. Потом через какое-то время мимо них прошествовал мужчина в синем костюме. Казался он небольшого роста. Покидал он ресторан неестественно медленно и со слишком независимым видом. 2 девицы, которые остались сидеть возле аквариума, как только мужчина ушел, принялись активно звонить, каждая по своему телефону. «Да, сорвался вечером мужика», — печально сказал Степа. «Но 3 девки — это перебор, я этого не понимаю». «А краба мы так и не покормили, немного устало», — сказала Соня. «Сейчас накормим», — весело сказал Сергей, — «я сейчас. Пойду и выясню, как можно его накормить, а то нам грубо помешали это сделать». Сергей встал и куда-то ушел. Степа выглядел уже пьяненьким, а Мише стало хорошо. Хорошо, как давно не было. Его даже наполнило что-то похожее на счастье. Ему захотелось что-то немедленно сделать хорошее, кому-то позвонить, сказать приятные и нежные слова, обнять и расцеловать жену, наградить своих сотрудников или просто обрадовать совершенно незнакомого человека. Он почувствовал, что устал, конечно, но эта усталость перестала давить. Усталость стала просто усталостью, и все. Он сидел в компании друзей, которых в тот момент остро любил, он ничего уже не боялся, ему стало хорошо. В голове даже пролетело: «Ох, Юлечка, прости меня, но мне сейчас так хорошо. Но я думаю, ты не против, ты точно не против, я знаю». Сергей вернулся с молодым мужчиной в коротком белом халате. «Вот», — сказал Сергей, — «это Станислав, он руководит здесь крабами и другими морскими чудами». «Ой, да мы не хотели вас беспокоить», — сказала Соня и всплеснула руками. «Мне просто один крабик в аквариуме понравился». «Мы можем для вас его приготовить», — любезно улыбаясь, — сказал Станислав. «Да боже упаси», — растерянно и заметно хмельно возмутилась Соня. «Мы, наоборот, хотели о нем позаботиться». «Простите», — продолжая улыбаться, выразил недоумение Станислав. «А можно так?» — вдруг весело сказал Миша. «Можно взять шефство над отдельно взятым крабом. Это как?» — спросил Станислав. «Очень просто», — ответил Миша. «Мы показываем вам понравившегося нам краба. Вы его помечаете. Мы берем заботу об этом бедолаге на себя. То есть вы не отдаете его на съедение, он здесь спокойненько живет, а мы оплачиваем его жизнь. Можно так?» «Гениально», — сказал Сергей и даже хлопнул в ладоши. «Я такого никогда не делал, я о таком даже не слышал. Ну, можем мы так сделать?» «Я не знаю», — растерянно, но продолжая улыбаться, сказал Станислав, — «нужно у директора спросить». «Ой, спросите, пожалуйста, это очень важно», — прижав руки к груди, сказала Соня. «Давайте спасем кого-нибудь сегодня». «Мы обязательно кого-нибудь спасем», — сказал Сергей очень решительно. «Как мне нравится эта идея. Станислав, пойдемте к вашему руководству, проводите меня. Вы уже поняли, что решается вопрос жизни и смерти». Сергей приобнял Станислава за плечо, и они ушли. Миша не мог припомнить, чтобы он хоть раз видел Сергея в таком состоянии. «Может быть, действительно влюбился», — подумал он. «Ну да, это Бог, посмотрим». Миша не испытывал ни ревности, ни досады. Ему было весело и очень хотелось действовать. Сергей вернулся минут через пять. Его прямо-таки распирало от удовольствия и радости.